Феофилакта, принести сюда чай. Мисс Лэттэм устала, да и Володе пора кончать работу». Оливия села на деревянную скамью у двери и подперла рукой подбородок. Она и впрямь казалась очень утомленной. За последние недели лицо ее заострилось и постарело. Тетя Соня со свойственным ей суетливым радушием сейчас же вскочила. «Голубушка моя, как вы бледны! Весь день у вас ведь и маковой росинки во рту не было. Должно быть, умираете с голоду. Когда вы вернулись?» «Только сейчас. Зашли домой переодеться и сразу отправились сюда. Не беспокойтесь, тетя Соня, я немного устала, только и всего». Старушка ласково погладила бледную щеку девушки и отправилась отдавать распоряжение Феофилакте. Покладистая тетя Соня успела уже привязаться к Оливии. Все англичане оставались, конечно, нечестивыми иноверцами, но Оливия являла собой счастливое исключение, и тетушка благоволила теперь к ней не меньше, чем к Карлу, несмотря на нехристианское происхождение обоих. Карл вытащил из кармана книгу и начал читать. Владимир наклонился к Оливии и откинул волосы с ее лба. В прикосновении его нервных пальцев было что-то успокоительное, и складка у нее между бровями разгладилась. Несмотря на уравновешенный характер, Оливия не выносила бесцеремонных прикосновений, и когда до нее дотронулась пухлая рука тети Сони, она с величайшим трудом сохранила самообладание. «Не мучай себя так, голубка», — с нежностью сказал Владимир на своем ломаном английском языке. «Чем ты была так занята весь день?» Лицо Оливии снова помрачнело. Помогала доктору Славинскому совершать преступление. «Совершенно верно, если вдуматься как следует», — вставил Карл, не поднимая глаз от книги. «И все-таки вы теперь поступили бы так же». «Тем хуже», — угрюмо ответила Оливия. Владимир переводил взгляд с одного на другого. «Спасали ненужную жизнь?» «Две жизни», — так же жестко проговорила Оливия, не отводя неподвижного взора от озера. «Спасли мать, которой лучше бы умереть, и ребенка, которому лучше бы не рождаться». «Разумеется, я и сейчас сделала бы то же самое, доктор Славинский, так же, как и вы, но все равно грешно и преступно сохранять жизнь таким людям. Да вы и сами это знаете не хуже меня». Карл положил книгу. Он стал очень серьезен и казался еще более непроницаемым, чем обычно. «Нет, я думал, что знаю, когда был в вашем возрасте. А теперь я знаю, что ничего не знаю, и работаю, делая все, что в моих силах, вслепую. Вы, как и другие, тоже начинаете с высоких идей, но придете к тому же». Оливия сделала протестующий жест. Но Карл снова углубился в чтение и никого не замечал. «Послушай, Оливия», — сказал, помолчав Владимир, «но ведь и в лондонских трущобах тебе приходилось сталкиваться с отвратительными явлениями. Почему же здесь ты так?» «Отвратительные явления», — с горячностью отвечала Оливия. «Да где же их нет? Но ведь здесь только это и видишь, ничего другого. Володя, во всей этой деревне нет ни одной здоровой женщины, ни одного здорового мужчины или ребенка. Люди разлагаются заживо, душой и телом. В избе, где мы сегодня были, живет 10 человек, 4 поколения. И их всех, начиная с прадеда и кончая новорожденным, следовало бы навеки усыпить. Все они прогнили насквозь. Отец пьяница, тетка сумасшедшая, бабушка, ой, я не могу об этом рассказать. А о чем они говорят, страшно слушать». Она замолчала, вздрогнув от отвращения. «Я стояла на улице, ожидая, когда доктор Славинский позовет меня. Бабка и ее соседка сидели на крыльце и судачили об этом отравлении в соседнем селе. Во всей этой истории их возмущало только одно. Как это мужики на сходке оказались такими дураками, что не согласились, когда урядник предложил замять все дело за взятку по 12 копеек с человека? Старухи вспоминали, что в прошлом году весной около Бородаевки нашли чей-то труп, и все дело удалось уладить, собрав по 7 копеек с человека. Но летом, говорили они, приходится, конечно, платить дороже».